Выход мне подсказала сама Дана. Глядя, как я накрываю полотенцами массажный стол, она сказала: «Я вся мокрая от пота. Мне можно принять душ?» «Конечно», — обрадовался я. «Иди, я подожду». Ну вот, минут 10 уйдет на душ сейчас, потом еще столько же на душ после массажа, ну, чтобы смыть масло. Потом мы будем отмечать на графиках результаты и показатели. Глядишь, и рассосется как-нибудь. Дана вернулась из душа и в очередной раз повергла меня в изумление, заперев дверь изнутри. Я решил, что она, следуя своей странной привычке запираться, сделала это чисто автоматически. Подошел к двери и, ничего не говоря, повернул ключ, отпирая ее. Дескать, просто молча исправил случайную ошибку. Однако девочка тоже молча вернулась к двери и снова ее закрыла. «Это что еще такое?» «Почему ты запираешься?» — спросил я удивленно. «Не хочу, чтобы меня видели раздетой», — твердо ответила Дана, не глядя на меня. «Вдруг кто-нибудь войдет?» «Дана, ты взрослая девушка и должна понимать, это неприлично, когда мужчина и девушка запираются в комнате. Это может вызвать нежелательные мысли у твоих родных. Что они подумают, если обнаружат, что дверь заперта? Да меня выгонят через 5 секунд. Тебе это в голову не приходило?» «А если кто-нибудь войдет?» — упрямо повторила она. «Как войдет, так и выйдет», — строго произнес я. «Никто не увидит тебя раздетой, кроме меня. Я тебе обещаю. Я сегодня же попрошу твоего отца купить и поставить сюда ширму, и все проблемы будут решены». Дана тяжело вздохнула и принялась стягивать майку и лосины. Вот интересно устроены женщины, да? Передо мной она спокойненько готова раздеваться до трусов, то есть не стесняется ни капельки. Но не дай бог ее увидит раздетой кто-нибудь из близких родственников. Вы можете мне объяснить эти причуды девичьего сознания? По моим представлениям, все должно быть наоборот, и я с полным пониманием отнесся бы к тому, что девушка стесняется незнакомого молодого мужчину, к тому же, как утверждают некоторые, довольно симпатичного. Но нет. Молодой мужчина, всего лишь представитель домашнего персонала, то есть вещь, предназначенная для полезного употребления, вроде пылесоса или кофемолки, а члены семьи — люди, человеки, то есть... Я обиделся. И обиду свою жевал все 40 минут, отведенные нормативами на полный массаж тела. Тело, надо заметить, сплошь состояло из жировой прослойки, и добраться до мышц оказалось не так-то просто. Вспомнив все, чему меня когда-то научили, я аккуратно вставил элементы лимфодренажа, чтобы стимулировать выход жидкости и уменьшение отека. Похоже, мне это удалось, потому что стоило мне закончить массаж, и Даня вскочила со стола, как ошпаренная, и ринулась к двери, на ходу натягивая майку. Про лосины она благополучно забыла. Я посмотрел на часы. До окончания моего рабочего времени оставалось 15 минут. Не успел я подумать и оценить, хорошо это или плохо, как дверь распахнулась, и вошел папаня собственной персоной. Лицо его выражало неудовольствие и подозрение. «Почему Дана ушла?» — строго спросил он. — Время для занятий еще не закончилось. — В туалет побежала, — бесхитростно объяснил я. — Он что, под дверью караулил? Выяснил, не попробую ли я манкировать своими обязанностями? Ну и ну. Кажется, я круто попал. Потом она будет принимать душ после массажа. Надо масло смыть. Пустился я в объяснение, чтобы успокоить хозяина. Понимаете, у Даны нет привычки к массажу, и ей на первых порах может быть больно, если делать на креме. Поэтому я даю побольше масла, чтобы ей было не так чувствительно. Выражение недовольства не сходило с лица Михаила Олеговича, и я начал впаривать ему насчет ширмы и кулера, который хорошо бы поставить сюда, в тренажерку, чтобы Дана могла пить воду во время занятий. Ну, конечно, можно просто каждый раз приносить сюда бутылки с водой. Ну, в общем, я забивал эфир, чтобы не висело тяжелое молчание. Кажется, чисто интуитивно я выбрал верную тактику, потому что хозяин, в конце концов, включился в беседу и вроде бы помягчал. «Ладно, ширма будет, кулер тоже», — коротко резюмировал он и протянул мне конверт. «Держи, это аванс. Здесь половина за месяц». Ну вот. Больному легче. Может, он и ничего, мужик этот, Руденко. Входит в положение, понимает, что не от хорошей жизни я согласился на такую работу. А раз... жизнь не очень хорошая, то и денег у меня кот наплакал. «Ну а как она вообще?» — спросил папаня. «Справляется?» «Вполне», — бодро ответил я. Ну, конечно, мы начали с минимальных нагрузок. Я должен понаблюдать сперва, как у нее давление, пульсы и все такое. Но Дана молодец. Все выполняет, не жалуется, не хнычет, что устала. Хотя она, наверное, здорово устала с непривычки-то. Она у вас, похоже, даже ходить разучилась. Да, она такая, неопределенно заявил он. И я не понял, к чему относились его слова. К тому, что его дочь все терпит и не жалуется, или к тому, что она ходить разучилась. Но уточнять не стал, чтобы не нарываться. Вернулась Дана, прозовевшая после горячего душа, и мы на глазах у изумленного папани принялись наносить на листы первые показатели. Я все ждал, что Михаил Олегович спросит, что это такое и зачем нужно, и готовился блеснуть педагогическими навыками, но он так ничего и не спросил. Мой первый рабочий день закончился. Черт возьми, каким же он оказался длинным, да я сроду столько не работал. Да, тренировался сам и тренировал других, да, участвовал в соревнованиях, выступал в платных боях в закрытых клубах, но никогда мой рабочий день не начинался так рано, чтобы закончиться так поздно. А ведь сегодня воскресенье. То есть мы закончили заниматься раньше, в будние дни я буду освобождаться еще позже. А когда же жить-то? Когда ходить в клубы, знакомиться с девушками и проводить с ними время? Когда встречаться с друзьями? Когда кино смотреть? Ну ладно, ну, допустим, кино я могу и здесь посмотреть. Телевизор со всеми приставками в моей конуре есть. Но все остальное это когда? И так каждый день, без выходных. Ну и вляпался же я. И о чем я только думал, когда соглашался. Ведь Руденко при первой же встрече обрисовал мне все требования к моей работе. Я еще в тот момент мог отказаться, но мне тогда казалось, что все это вполне приемлемо. Честно признаться, я просто не обратил на это внимания, не подумал и не попытался представить, как такой график будет выглядеть в реальной жизни. Мне нужны были деньги, я думал только о них. И вот теперь, получив в руки конверт с половиной месячной зарплаты, я перестал думать о деньгах и принялся думать о радостях, вытекающих из наличия денег. И тут же наткнулся на полное отсутствие времени для этих самых радостей. Его нет уже сегодня, не будет завтра и не появится до тех пор, пока Дана не похудеет и мой контракт не закончится. Ничего, думал я, выруливая на своей чудесной машинке из кривых переулков на Садовое кольцо. До утра еще далеко, и вполне можно завалиться куда-нибудь, пообщаться со знакомыми ребятами, снять какую-нибудь очаровашку и приятно потусоваться до середины ночи. А завтра снова встать в 6 часов... Ой, ну не высплюсь. Ну да и хрен с ним. В самый разгар будоражащих воображений размышлений о том, в какой клуб завалиться, позвонила Нана Ким. Услышав в трубке ее голос, я вздрогнул. Ее поручение оказалось благополучно и накрепко забытым. За весь день я ухитрился ни разу о нем не вспомнить. «Ты где?» — спросила она требовательно. «Да вот, с работы еду», — вяло отчитался я. «От Руденко?» «Ну да». «Что-нибудь удалось узнать?» «Пока ничего. Ну, первый день, сама понимаешь. Никто со мной не откровенничает, я для них чужой». Мне казалось, я говорю более чем убедительно. Но Нана, по-видимому, считала иначе. «Ладно, тогда хотя бы впечатлениями поделишься. Что там за семья, что за люди, чем дышат, как живут?» Я засопротивлялся, отговариваясь тем, что устал и хочу лечь пораньше. Завтра вставать в раннесусветную, но Нана Ким была не из тех, кого можно взять голыми руками. «Все устали», — равнодушно отпарировала она, — «и всем рано вставать, потому что все работают. Я сама к тебе подъеду, чтобы ты время на дорогу не тратил. Говори адрес». Эх, пришлось расстаться с мечтами о тусовке с приятелями и очаровашками. Кого другого я бы, само собой, послал подальше, но не Нану. Все-таки работой я был обязан именно ей. Работой не криминальной, что немаловажно, и вообще не пыльной, зато оплачиваемой сверхщедро. А режим, ну что ж, режим тяжелый, без выходных и отпусков, но ведь за это и платят. По дороге я заскочил в супермаркет, где всегда была отменная кулинария, и накупил себе дорогой еды, не глядя на ценники и впервые за последние месяцы чувствуя себя крезом. «Ну ты и разошелся», — усмехнулась Нана, оглядывая стол, когда я предложил ей поужинать со мной. Не экономишь. А я беззаботно махнул рукой. Одно выживем. При такой работе всего-то радости остается, что вкусно пожрать вечером. Больше ни на что, все равно времени нет. Налетай. Она налетела. Налет в исполнении Наны Ким выглядел душераздирающе. На большой тарелке грустно сжались друг к другу два крохотных кусочка красной рыбки и один ломтик сыра. Смотреть на это без слез было невозможно. Однако Нана ухитрилась как-то растянуть эту утлую еду на все время нашего рассказа. «К дедушке, значит, на кладбище», — задумчиво повторила она. «Он что, недавно умер?» Я пожал плечами и положил себе изрядную горку салата с крабами. «А почем я знаю?» «А Ванечка — это кто?» «Понятия не имею». «Ну, хорошо, а это вот родственница хозяйки, мамочка с мальчиком, она откуда? Почему оказалась у них в квартире? Какова степень родства?» «Так откуда же я знаю?» — взорвался я. «Я же тебе объясняю, я новый человек, никто мне ничего не рассказывает». «Так ты бы спросил?» — заметила Нана, чуть удивленно, словно... не могла взять в толк, какая связь между тем, что я новый человек в семье, и тем, что мне ничего не рассказывают. Моей вспышки она словно бы и не заметила. Только появился, и уже с расспросами лезу. Она помолчала, посасывая крошечный кусочек сыра, и с интересом, разглядывая меня, как будто видела впервые. «Сколько времени ты делал девочке массаж?» — внезапно спросила она. 40 минут, — буркнул я сердито, — как положено. «И что?» «Все 40 минут молчал? Ни о чем с ней не разговаривал?» «Ни о чем. Почему?» «Да ты бы сама попробовала с ней поговорить. Из нее слова не вытянешь. Молчит, как воды в рот набрала. Только кивает, если согласна, или мотает головой, если не согласна. Вот и все наши разговоры». «Слушай, Фролов, ты действительно идиот или только делаешь вид?» Нана обворожительно улыбнулась и отщипнула одну ягодку от пышной виноградной грозди. «Я действительно идиот, и я тебе честно предупреждал, что сыщик из меня, как из дерьма пуля». «Да я не об этом. Я о девочке. А Дане, у нее очень серьезные проблемы». «Тоже мне открыла Америку», — фыркнул я. «Ты не дослушал. У нее очень серьезные проблемы. Настолько серьезные, что она наотрез отказывается их обсуждать, потому что ей невыносимо не только говорить о них, даже думать о них ей больно. Она стесняется сама себя и стесняется своих проблем, поэтому молчит, когда речь идет о ней самой. А если разговаривать с ней о чем-то другом? Вот тот второй, Артем, да? Он разве говорил тебе, что с Даной трудно общаться, что она с ним не разговаривает?» «Нет», — удивленно ответил я.